по райским солнечным садам, по рощам первозданным гуляли Ева и Адам, согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летний зной, забыв сорок запретный, рискнула с яблони одной отведать плод запретный. И хрустнув тонкой кожурой, Адаму спела Ева: «Ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра, пра-прадеда Адама. Их даже в песенку порой вставляем для припева. Я твой король, а ты моя королева. Я твой король, а ты моя королева. А ты моя королева, а ты моя королева». Звоня колокола, прощай, любовь, как хорошо, что ты была. По-прежнему спешат куда-то люди, и дни бегут неведомо куда, и сердце вновь кого-нибудь полюбит, а может, не полюбит никогда. Все те же фонари вечерних улиц, лишь поезда и корабли уходят в этот час страну одну лишь, страну воспоминаний о любви. Прошла любовь, по ней звоня колокола. Прощай, любовь, как хорошо, что ты была. Все так же, все по-прежнему на свете, то день, то ночь вступает в города, и сердце, может быть, кого-то встретит, а может, и не встретит никогда. Вернуться к нам лишь та любовь не сможет, она была, и в этот миг любовь еще дороже, когда в душе звонят колокола. Прошла любовь, по ней звонят колокола. Прощай, любовь, как хорошо, что ты была. Прощай, любовь, как хорошо, что ты была. Thank you. может, в дальней стороне. И найти друг друга и встретить нелегко тебе и мне. Может быть, во сне. Ты придешь ко мне. Может быть, во сне. Улыбнешься мне. Это скоро случится. Это будет все равно. Мне вечерний город приснится, где горит твое окно. Может быть, во сне. Ты придешь ко мне. Может быть, во сне. Улыбнешься мне. День и час я не знаю, но однажды ты придешь. Каждый вечер я засыпаю, чтоб узнать, где ты живешь. Может быть, во сне. Ты придешь ко мне. Может быть, во сне. Улыбнешься мне. Улыбнешься мне. Улыбнешься мне. Напрасно в тишине. Если ты не устала, спой еще раз песню обо мне. Ты еще со мной поговори про те далекие края, где с тобой гитара до зари бродит молодость моя. Но лишь строгнули струны, и затих вечер лунный. Пред тобою я юный, вновь под звездами стою. Гитара, гитара, и летят неведомо куда. Словно окна вокзалов мимо нас проносятся года. Все быстрей мелькание этих лет, и все быстрей, как на беду. И нельзя обратно взять билет, и не спрыгнешь на ходу. Но лишь строгнули струны, и затих вечер лунный. Пред тобою я юный, вновь под звездами стою. О, гитара, гитара, не грусти напрасно в тишине. Если даже устала, спой еще раз песню обо мне. Спой еще раз песню обо мне. Спой еще раз песню обо мне. Спой еще раз песню обо мне. Узнаю, это ты совсем. как тогда, совсем, как и прежде, почти, как всегда. Ты ушла, ты с другим, а я, как во сне, а я одиноко сижу в стороне. Мир пустой. Мов зайдет, верю я, и любовь моя. Я живу, как хочу, пока не любя, пока не жалея, лежу на тебя. Ты ушла, ты с другим, а мне все равно, а мне почему-то легко и смешно. Мир пустой, мол, зайдет.